Матерь Агни-йоги. Часто условия жизни, пресекая возможности действий по обычным каналам, тем самым оставляют открытыми пути необычные. Действовать по незанятому направлению уже будет залогом успеха. На время можно оказаться в таком положении, когда отрезаны все обычные каналы действия. Мыслями очень много можно помочь и людям, и делам, и далеким, и близким, и большим, и малым. Мало знать о силе и значении мысли. Абстрактное знание ни к чему, если не приложено в жизни. Как можно говорить о невозможности работы на общее благо, когда в распоряжении говорящего находится мысль, действие которой в пространстве не может остановить никто и ничто? Имеется в виду мысль света, созвучная плану владык. Мы очень печалуемся, видя упущенные и упускаемые нашими близкими возможности совместной с нами работы. Всякая самоотверженная работа на общее благо с нами совместно. Часто враги, ставя преграды в одном направлении, упускают другие, насыщенные еще большими возможностями. Мыслям света в пространстве не может служить препятствием то, что порою безнадежно ограничивает обычные земные действия человека.